Столь откровенное признание поразило Бейтмана. Но ему показалось неделикатным продолжать этот разговор. «Надо полагать, в такой ловчонке ты не разбогатеешь», — сказал он суховато. «Надо полагать. Но на хлеб мне хватает. А что еще человеку нужно?» «Два года назад ты бы на этом не успокоился. С годами умнеешь», — весело возразил Эдвард. Бейтман посмотрел на него внимательнее. На Эдварде был поношенный, не первой свежести, белый полотняный костюм и широкополая соломенная шляпа туземной работы. Он похудел, до черна загорел и, кажется, стал еще красивее. И однако что-то в нем встревожило Бейтмана. У него появилась какая-то небрежность в походке. Он был беспечен, весел, без видимой причины. Во всем этом как будто не было ничего предосудительного, и однако все это ставило Бейтмана в тупик. «Черт побери, не могу понять, чему он радуется», — подумал Бейтман. Они дошли до гостиницы и уселись на террасе. Слуга-китаец принес им коктейли. Эдварду не терпелось услышать все чикагские новости, и он засыпал друга вопросами. Это был неподдельный и вполне естественный интерес. Но странное дело, ему как будто одинаково любопытно было услышать о тысяче самых разных вещей. О здоровье отца Бейтмана он расспрашивал так же нетерпеливо, как и о том, что поделывает Изабелла. Он говорил о ней без тени смущения, словно она ему не нареченная, а сестра. И не успел еще Бейтман толком разобраться в этом, как беседу уже отнесло к его собственным занятиям и к новым заводским корпусам, которые недавно возвел его отец. Он твердо решил опять перевести разговор на Изабеллу и ждал только удобного случая, как вдруг Эдвард приветливо замахал рукой. Кто-то шел к ним по террасе, но Бейтман сидел спиной и не видел этого человека. «Подсаживайтесь к нам», — весело пригласил Эдвард. Незнакомец подошел ближе. Он был очень высок, худ, в белом полотняном костюме. Лицо тоже худое, длинное, крупный орлиный нос, красивый выразительный рот и густые белоснежные кудри. «Это мой старый друг Бейтман Хантер. Я вам о нем рассказывал», — сказал Эдвард, и на его губах снова заиграла улыбка. «Рад познакомиться с вами, мистер Хантер. Я знавал вашего отца». Незнакомец крепко, дружески пожал руку Бейтмана. И тогда лишь Эдвард назвал его. «Мистер Арнольд Джексон». Бейтман побелел и почувствовал, что у него похолодели пальцы. Это был тот самый мошенник, каторжник. Это был дядя Изабеллы. Бейтман не находил слов. Он пытался скрыть свое смятение. В глазах Арнольда Джексона вспыхнули веселые искорки. «Я вижу, мое имя вам знакомо». Бейтман не мог сказать ни да, ни нет, и это было тем более неловко, что и Джексона, и Эдварда его растерянность, видимо, забавляла. Мало того, что ему навязали знакомство, которого он хотел бы избежать, над ним еще и потешаются. Быть может, однако, он сделал слишком поспешный вывод, ибо Джексон тотчас прибавил. «Насколько мне известно, вы дружны с Лонгстофами. Мэри Лонгстоф — моя сестра». Неужели он воображает, что мне неизвестен самый громкий скандал в истории Чикаго? Спросил себя Бейтман. Но тут Джексон положил руку на плечо Эдварду. «Я тороплюсь, Тедди», — сказал он. «У меня дела. А вы приезжайте ко мне сегодня обедать». «Вот и отлично», — ответил Эдвард. «Вы очень любезны, мистер Джексон», — холодно сказал Бейтман. «Но, видите ли, я здесь совсем ненадолго, мы отплываем завтра. Надеюсь, вы извините меня, если я не приеду». «Никаких отговорок. Я накормлю вас настоящим таитянским обедом. Моя жена чудесно стряпает. Тедди вас привезет. Приезжайте пораньше, полюбуйтесь закатом. Если захотите, я устрою вас обоих на ночь». «Конечно, приедем», — сказал Эдвард. «Когда приходит пароход, в гостинице всю ночь адский шум, а у вас мы славно поболтаем». «Я просто не могу отпустить вас, мистер Хантер. Вы должны мне рассказать о Чикаго и о Мэри», — сердечнейшим тоном продолжал Джексон. Он кивнул и отошел, прежде чем Бейтман успел вымолвить хоть слово. «У нас на Таити отказываться не принято», — засмеялся Эдвард. «Да к тому же тебя нигде так вкусно не накормят». «Почему он сказал, что его жена хорошо стряпает?» «Я слышал, она в Женеве». «Далековато для жены, а?» — заметил Эдвард. «И он давненько с нею не виделся. Я подозреваю, что он говорил о другой жене». Бейтман ответил не сразу. Лицо у него стало серьезное. Но, подняв глаза, он поймал на себе смеющийся взгляд Эдварда и гневно вспыхнул. «Арнольд Джексон, жулик и негодяй», — сказал он. «Боюсь, что ты прав», — с улыбкой ответил Эдвард. «Не понимаю, что может быть общего с ним у порядочного человека?» «Возможно, я непорядочный человек». «Вы часто с ним видитесь?» «Да, очень. Он принял меня в племянники». Бейтман подался вперед и впился глазами в Эдварда. «Он тебе нравится?» «Очень. Но разве ты не знаешь, что он жулик, что его судили? Разве здесь этого не знают? Его надо изгнать из цивилизованного общества». Кольцо дыма от сигары Эдварда поплыло в неподвижном благоуханном воздухе, и он проводил его взглядом. «Я думаю, Джексон самый первостатейный плут», — сказал он наконец. «И я не уверен, что его стоит оправдывать, хотя бы он и покаялся в своих грехах. Он был обманщик и лицемер. Этого не вычеркнешь. Но я не встречал собеседника приятнее. Он научил меня всему, что я знаю». «Чему это он тебя научил?» — изумленно воскликнул Бейтман. «Как жить?» Бейтман иронически рассмеялся. «Хорош учитель. Нечего сказать. Так вот почему ты упустил случай разбогатеть и теперь зарабатываешь на жизнь, стоя за прилавком в грошовой ловчонке?» «Он удивительный человек», — сказал Эдвард, добродушно улыбаясь. «Может быть, вечером ты и сам поймешь, что я хочу сказать». «Я не собираюсь обедать у него, если ты это имеешь в виду. Никогда ты меня не уговоришь переступить порог его дома. сделай это для меня, Бейтман. Мы столько лет были друзьями. Ты не можешь мне отказать, ведь я прошу тебя». В тоне Эдварда было что-то совсем незнакомое Бейтману. Он говорил мягко, но перед этой мягкостью трудно было устоять. «Ну, если так, придется мне поехать», — сказал Бейтман с улыбкой. И потом, — рассудил он, — совсем не вредно узнать Арнольда Джексона поближе. Ясно, что он забрал большую власть над Эдвардом, и если предстоит бороться с ним, необходимо понять, в чем состоит эта власть. Чем больше он беседовал с Эдвардом, тем явственнее понимал, как тот переменился. Он чувствовал, что следует быть осторожнее, и решил не открывать истинной причины своего приезда, пока не нащупает верный путь. Он принялся болтать о том, о сём, о своих успехах в делах за время поездки, о политических новостях в Чикаго, об общих знакомых, вспомнил те времена, когда они вместе учились. Наконец Эдвард сказал, что ему пора возвращаться в лавку, и обещал заехать за Бейтманом в 5 часов, чтобы вместе отправиться к Арнольду Джексону. «Между прочим, — сказал Бейтман, выходя вместе с Эдвардом из сада, — я думал, ты живешь в этой гостинице. Кажется, здесь это единственное приличное место. Ну нет, для меня тут слишком роскошно», — засмеялся Эдвард. «Я снимаю комнату за городом. Там дешево и чисто. Насколько я помню, в Чикаго для тебя было важно совсем другое». «Чикаго. Что ты хочешь сказать, Эдвард? Чикаго — лучший город в мире». «Верно», — сказал Эдвард. Бейтман быстро взглянул на него, но лицо Эдварда было непроницаемо. «Когда ты думаешь вернуться?» «Сам не знаю», — улыбнулся Эдвард. Ответ Эдварда, его тон потрясли Бейтмана. Но прежде чем он успел спросить, в чем дело, Эдвард помахал рукой проезжавшему в машине метису. «Подвези-ка меня, Чарли», — сказал он. Он кивнул Бейтману и побежал к машине, остановившейся в нескольких шагах от ворот гостиницы. Бейтман остался один разбираться в путанице впечатлений. Эдвард заехал за ним в расхлябанной двуколке, в которую была запряжена старая кобыла, и они поехали берегом моря. По обе стороны дороги тянулись плантации кокосовых пальм и ванили. Изредка попадалось на глаза огромное манговое дерево, в пышной зелени которого прятались желтые, алые, пурпурные плоды. Порой за деревьями на миг открывалась синяя гладь лагуны, и на ней там и сям крохотные островки, увенчанные высокими пальмами. Дом Арнольда Джексона стоял на пригорке, и к нему вела лишь узкая дорожка, поэтому они распрягли кобылу, привязали ее к дереву, а двуколку оставили на обочине. «Ну и в порядке», — подумал Бейтман. У дома их встретила высокая, красивая, но уже не молодая туземка, которой Эдвард крепко пожал руку. Потом он представил ей Бейтмана. «Это мой друг, мистер Хантер. Мы будем у вас обедать, Лавиния». «Очень хорошо», — сказала она, и лицо ее осветилось улыбкой. «Арнольд еще не воротился. Мы пока искупаемся. Дайте-ка нам с мистером Хантером парео». Женщина кивнула и вошла в дом. «Кто это?» — спросил Бейтман. «Да это Лавиния, жена Арнольда». Бейтман сжал губы, но ничего не сказал. Через минуту она вернулась со свертком, который и вручила Эдварду. Крутой тропинкой мужчины спустились на берег в кокосовую рощу. Они разделись, и Эдвард показал другу, как превратить длинный красный лоскут, называемый парео, в аккуратные купальные трусики. Скоро они уже плескались в теплой неглубокой воде. Эдвард был превосходно настроен. Он смеялся, кричал, пел, совсем как 15-летний мальчишка. Никогда прежде Бейтман не видел его таким веселым. А потом, когда они лежали на берегу и курили, пуская дым в прозрачный воздух, Бейтман только диву давался, глядя на беззаботного, ликующего Эдварда. «Ты, я вижу, доволен жизнью», — сказал Бейтман. «Вполне». Они услыхали какой-то шорох и, оглянувшись, увидели идущего к ним Арнольда Джексона. «А я за вами», — сказал он. «Понравилось вам купание, мистер Хантер?» «Очень», — ответил Бейтман. Арнольд Джексон уже успел снять свой щеголеватый костюм. Теперь на нем было только парео. Он был босиком, все тело покрыто темным загаром. Его белоснежные кудри и лицо аскета странно не вязались с этим туземным нарядом. Но держался он уверенно и свободно. «Если вы готовы, пойдемте в дом», — сказал он. «Сейчас я оденусь», — сказал Бейтман. «Да разве вы не захватили для своего друга парео, Тедди?» «Он, наверное, предпочтет свой костюм», — улыбнулся Эдвард. «Ну, разумеется», — мрачно отозвался Бейтман, видя, что Эдвард опоясался набедренной повязкой и уже готов идти, а сам он еще и рубашку не надел. «А ногам не больно босиком?» — спросил он. «Мне показалась дорога каменистая, но я привык. Приятно переодеться в парео, когда возвращаешься из города», — сказал Джексон. «Если бы вы собирались остаться на Таити, я бы очень советовал вам позаимствовать эту привычку. Я, пожалуй, не видывал одежды разумней. Прохладно, удобно и недорого». Они поднялись к дому, и Джексон ввел их в просторную комнату с выбеленными стенами. Там стоял накрытый к обеду стол. Бейтман заметил, что на нем 5 приборов. «Ева», — позвал Джексон, — «выйди, покажись другу Тедди и приготовь нам коктейли». Потом он подвел Бейтмана к широкому низкому окну. «Смотрите», — сказал он и торжественно повел рукой. «Смотрите хорошенько». Кокосовые пальмы беспорядочной толпой спускались по крутому склону к лагуне, и в вечернем свете она вся переливалась снежными красками, точно грудь голубки. Неподалеку на берегу ручья теснились туземные хижины, а у рифа четко вырисовывался силуэт челна, и в нем 2 рыбака. Дальше открывался беспредельный простор Тихого океана. И в 20 милях воздушный, бесплотный, точно сотканный воображением поэта, виднелся несказанной прелести остров Муреа. Красота была такая, что у Бейтмана дух захватило. «В жизни не видел ничего подобного», — вымолвил он наконец. Арнольд Джексон, не отрываясь, смотрел на раскинувшуюся перед ним картину, и взгляд у него был мечтательный и мягкий. Тонкое задумчивое лицо его было сосредоточенно и строго, и, взглянув на него, Бейтман вновь поразился его необычайной одухотворенности. «Истинная красота!» — прошептал Арнольд Джексон. «Нечасто случается видеть ее лицом к лицу. Всмотритесь в нее, мистер Хантер. Такого вы уже никогда больше не увидите, ибо мгновение приходящее, но память о нем всегда будет жить в вашем сердце. Вы коснулись вечности». Голос его был глубок и звучен. Казалось, ему ведомы одни лишь возвышенные мысли и чувства. И Бейтман не без труда напомнил себе, что человек, говорящий это, преступник и злостный обманщик. Но тут Эдвард, словно услыхав что-то, быстро обернулся. «Моя дочь, мистер Хантер». Бейтман пожал ей руку. У нее были великолепные темные глаза и смеющийся алый рот, но кожа смуглая, и вьющиеся волосы, рассыпанные по плечам, угольно-черные. Весь наряд — один только розовый ситцевый балахон. Ноги — босы, а на голове — венок из белых душистых цветов. Прелестное создание, словно богиня полинезийской весны. Она слегка смутилась, но не больше Бейтмана, который с самого начала чувствовал себя здесь крайне неловко и пришел в еще большее замешательство, увидев, как эта маленькая сильфида опытной рукой смешала 3 коктейля. «Сделай-ка нам покрепче, девочка», — сказал Джексон. Она разлила коктейли по бокалам и с очаровательной улыбкой подала их мужчинам. Бейтман льстил себя надеждой, что он в совершенстве владеет тонким искусством смешивать коктейли, и не на шутку удивился, когда оказалось, что этот коктейль превосходен. Джексон заметил невольное восхищение на лице гостя и горделиво рассмеялся. «Не дурно, а? Я сам обучал девочку. А ведь в былые времена в Чикаго я любому бармену мог дать 100 очков вперед. В тюрьме от нечего делать. Я развлекался тем, что придумывал новые коктейли. Но если уж говорить всерьез, нет ничего лучше сухого мартини». Бейтман вздрогнул точно от удара. Кровь прилила к его щекам и тотчас вновь отхлынула. Он не находил слов. Но тут в комнату вошел туземец с огромной суповой миской, и все сели за стол. Вскользь брошенное замечание о коктейле, как видно, пробудило в Арнольде Джексоне цепь воспоминаний. И он стал рассказывать о днях, проведенных в тюрьме. Говорил легко, свободно и беззлобно, словно прошел курс наук где-то в чужой стране и теперь делился впечатлениями. Обращался он к Бейтмену, и Бейтмен поначалу смутился, а потом и вовсе не знал, куда деваться. Он видел, что Эдвард не сводит с него глаз, и глаза эти искрятся лукавством. Он багрово покраснел, решив, что Джексон потешается над ним. Вдруг почувствовал себя дураком, хотя для этого, конечно, не было никаких оснований, и обозлился. Ну и бесстыдство. Другого слова не подберешь. И цинизм этого Арнольда Джексона все равно, подлинный он или напускной, просто возмутителен.